Место, которое мы будем читать, братья и сестры, сколько я помню, я на это место никогда еще не проповедовал. Я все время смотрел на нее, как такое что-то страшное. А вот сегодня не мог никак отделаться. Это 11 глава Евангелия от Матфея. Будем читать с 18 стиха. 11 глава Евангелия от Матфея с 18 стиха и ниже. «Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадом ее. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлены были силы его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они по вретище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то они оставили бы, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет день суда, нежели тебе». Вот, братья и сестры, когда второй брат стал говорить о чудесах, то мне так немножко возликовало сердце, все-таки оно как-то сочетается, да, то место с этим. Это продолжение, как бы сказать, тех чудес, то явление, которое Бог явил. Но почему-то, братья и сестры, вот Господь выбрал такой момент, когда Он произнес вот такие слова. Я бы хотел сказать, друзья, что в мире люди, ну, не все, конечно, ну, как культурные, может быть, стараются говорить более... Ну, чтобы не огорчать человека, чтобы не обидеть человека. Даже по законодательству 29-го года, когда мы жили почти до сего дня, не разрешалось говорить об аде, не разрешалось призывать покаяние. Сейчас за границей во многих местах запрещено говорить людям более серьезные вещи, что ты погибнешь, что если не покаешься, будет ужасно. В этом. И оно связано, знаете, братья и сестры, ну возьмем в больнице. Человек умирает, а врач не имеет права ему сказать, что ты умираешь, что у тебя смертельная болезнь. Врач должен сказать, ничего, пройдет, еще будешь ходить, будешь работать, ты еще и так далее. И дают ему такую ложную надежду, и этот человек потом, не знаю, практически болеет. А врач сказал так, ну он же понимает. И говорят родственникам, никому не говорите его состояние. И так желают, чтобы этот человек умирал, не зная, что он действительно в этом. У него какая-то надежда ложная. Братья и сестры, Христос никогда так не поступал. Он говорил людям истину, и какая бы это ни была истина, но хоть говорят горькая, но это было правда. Вот так можно понимать это место, которое здесь мы читали. Смотрите, он говорит здесь так, что «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлены были силы его за то, что они не покаялись». И вот он делает сравнение с теми городами, которых давно нет, которые неспровержены, которые фактически, в буквальном смысле уничтожены были. И сравнивает силы, которые были явлены в тех городах, и силы, которые явлены теперь в этих городах. Он берет здесь Капернаум, он берет здесь Хоразин, он берет Вифсаида. Видимо, вот в этих городах больше всего, ну, может быть, не намного, но все-таки так мне кажется, что он проповедовал, он совершал чудеса, о которых брат сказал, он там исцелял и все подобное. То есть эти люди, этих городов были больше свидетелями, чем в других городах. И вот он делает такое сравнение, что если бы в тех городах были явлены эти силы, то они бы покаялись в прах и пепле. Они во вретище лежали бы и покаялись. А вот вы, которых столько много явлено, вы до сих пор не покаялись. Посмотрите, братья и сестры, с одной стороны, это как бы укор, да? С другой стороны, это правда. Потому что придет день, когда все силы, которые были явлены в этих городах, они будут известны всем людям. А какой результат? Как оценили люди вот то, что было туда затрачено? Ведь мы же так привыкли, братья и сестры. Мы обычно считаем, ну, я говорю взрослым людям, считаем затраты, и стоит ли этой затраты, то есть выгоды, которые мы получили по сравнению с этой затратой. И если это невыгодно, что мы тогда делаем? Тогда мы все это сворачиваем, все это уничтожаем, и, ну, если нет выгоды, если в этом нет никакой прибыли. Так вот, смотрите, Христос, как бы сказать, на первый взгляд, Он не делает такую аналогию, то есть выбор такой. Написано, что сеятель вышел и начал сеять везде. При дороге, на каменистых местах, на тернии, в тернии и на добрую почву. Засеяна вся площадь. Я бы так не сделал. Зачем мне сеять? Зачем на дорогу бросать семена? Если сегодня рассада 200-300 рублей, да, помидор недавно купили, и посади ее, чтобы она пропала. Кто так делает? Это можно сказать только рассудительный человек. Мы тогда уже и землю прокопали, мы тогда ухаживаем и делаем все. Не пропало это, да? Смотрите, Христос поступил иначе. Он вот в эти города столько много явил эти силы, что это, наверное, очень много. Он потом уже просто ужасается. Если бы в тех городах, в Сидоне, в Тире или в Содоме были явлены эти чуда, да они бы лежали в прах и пепле, они бы давно уже покаялись. А у вас ничего не видно. Дальше он говорит, что будет день суда, и этот день суда выведет на чистую, как сказать, говоримую воду, где сколько было явлено милости Божией, где сколько было явлено чудес. И как оценили люди вот эти чудеса, что они воздали вместо этого? И написано, братья и сестры, мы обычно разделяем так. Ад и рай, да? Значит, вечное блаженство и вечное мучение. У нас быть со Христом в Новом Иерусалиме или в озере Огненном. Вот на таких два места мы обычно, и Слово Божие так говорит. А вот смотрите, тут Христос сказал что-то другое. Это где-то что-то среднее, хотя среднего нет. Отраднее будет Содом и Гоморре в день суда. Отраднее чем кому? Чем Капернауму, Вифсаиде, да? Вот смотрите, почему? Потому что тут больше явлены силы. Он в одном месте говорит, что царица царская пришла из далекой своей страны послушать мудрости Соломоновой. Говорит, а здесь больше мудрости Соломоновой. Это он говорил о себе. Здесь больше. Царица Савская, она, можно сказать, не посчиталась временем, средствами и совсем. И она была настолько удовлетворена, что говорит, половине мне не сказано то, что я теперь увидела, услышала. А Христос говорит, здесь больше. Братья и сестры, если сегодня Бог предлагает это место, то говорит сегодня о Тире Сидоне, говорит сегодня о Капернауме, о Вифсаиде – это одно. Хотя мне это поразило. Но не город же виноват, да, братья и сестры? Город-то не виноват. Дома-то не виноваты. Здания не виноваты. А буквально практически эти города уничтожены. Недавно я читал, что Ефес, который имел первое место, можно сказать, и написано, что оставил первую любовь свою, да? Если не покаешься, приду и сдвину светильник. Ефеса по сегодняшний день нет. В буквальном смысле. Вот почему сказано: молитесь о городе, в котором вы живете, ибо при благоденствии его, и чтобы вам было хорошо. Да? Немножко скучно. Значит, смотрите, братья и сестры, города, дома, здания, они живут соответственно людей. Что делают эти люди по отношению ко Христу? Процветание или неспровержение зависит теперь от этих человеков, от этих людей, которые. Какая ответственность сегодня на нас за то, что вокруг нас делается. И вот Господь здесь сказал, что если бы были явлены силы в этих городах, я, братья и сестры, часто так думаю, вот смотрите, никто по-настоящему не проповедовал, не нес туда благую весть. И вот будет суд. И что скажет Господь о нашем городе? А кто теперь виноват в этом городе? Ни здание, ни эта местность. А виноваты будут люди, которые слышали Слово Божие, но совершенно не обратили на это внимания. И жили так же дальше, нисколько не изменились. И вот, смотрите, приближается день суда. Мы, может быть, не хотели бы это говорить, но мы обязаны так говорить. И я сегодня, братья и сестры, когда я утром думал, я вздрогнул. Я посмотрел на себя. Сколько уже в моей жизни явлены силы Божьи. Я с самого детства остался, ну не с самого детства, с юношеской, с сиротой, а вот все время чувствовал руку Божью. Бог никогда нигде меня не оставлял. А отдача, соответствует ли это вот той любви, которую Бог дал? И будет суд. Будет расплата, соответственно, что каждому дано. Если бы были явлены силы, которые здесь явлены, то они бы в прахе и пепле лежали бы и покаялись. Цель нашего Господа сегодня, как можно серьезнее сказать нам, чтобы мы покаялись. Я думаю, в этой жизни, братья и сестры, мы потом будем благодарить за тот бич, который мы получали от нашего Бога. Сегодня мы плачем, сегодня мы стонем, сегодня мы жалуемся. Сегодня мы не понимаем, почему Бог к нам иногда так жестоко говорит. Но, братья и сестры, это одна единственная цель – любовь, чтобы не погибнуть. Силы, которые сегодня явлены, они служат для нас, должны служить в крайнем случае для того, чтобы не погибнуть. И вот смотрите, если немножко раньше здесь читать, там написано так. Кому уподоблю род сей? Они подобны как тем детям. Мы играли вам, вы ничего не отвечали. Мы пели вам плачевные песни, вы не, то есть не плакали. Чем вас взять? В одном месте Исаия говорит: вы уже наказаны, можно сказать, в язвах с темени головы до подошвы ног. А практически ничего у вас не содрогнулось. Вы еще не покаялись. Вот смотрите, а что делать? Вот так сегодня, братья и сестры, проповедь идет, литература раздается. Сегодня Бог являет очень много силы. Мы часто слышим с этого места, что... Сколько было тех, которые были здесь, которые слышали Слово Божие, которые даже каялись, а где они сегодня? А почему их нет? Разве сил не было явлено им? Разве недостаточно было это? Вполне достаточно. А почему? Потому что все эти явленные силы, эти вот капернаумцы, или как сказать, жители Капернаума эти, они на это не обращали внимания. Они совершенно не видели вот эти чудеса, которые делали, делал Христос, которые делали ученики Иисуса Христа. Они остались равнодушны. Брат немного говорил нам, хотя он сказал, далеко не все чудеса можно было перечислить. Но люди не обратили на это внимания. Почему так получается, братья и сестры? Я не могу вам дать исчерпывающий ответ. Но одна сторона, люди, вообще мы все не умеем или не научились, не способны видеть чудо Божие. Не способны. Мы в какой-то степени можем видеть свое, да, состояние, свои проблемы, свои нужды, и мы обращаемся как бы так. Если Бог мне помог, значит, хороший Бог. Если Он мне не помог или мало помог, ну, это тогда, ну, такой, средненький. А если Он не помогает, тогда мы разводим руками. Молился, постился, взывал, а Он мне не помог. Ну, как так? Ну, где же Бог? Ну, а что делать дальше? Не помог. Вы понимаете, братья и сестры, кто на это похож, на эту характеристику, а? Скажите, не все мы, а? Вот только склонились колени, покаялись. О да, теперь я покаялся. А поможет ли мне теперь Бог? Будет ли муж больше не пить? Мои дети обратятся, прекратят ли они эту жизнь? А как сосед? А как тот, братья и сестры? Но мы не видим чудеса Божьи. Мы смотрим на себя. Пришли, и я, знаете... Один раз ехал с одним человеком, он говорит, да вы же корыстолюбцы. Я говорю, как так? Да я так понял из вашей беседы, вы веруете только, чтобы получить жизнь вечную. Я подумал, и с одной стороны он прав. Чтобы мы знали, насколько он любит. Братья и сестры, теперь у нас перед нашими глазами всегда две вещи, на которые мы смотрим вернее. На Бога и на себя. Если мы будем смотреть на Бога, мы увидим Его чудеса, мы увидим Его любовь, мы увидим Его творение. Тогда наша сторона будет в тени. Как мы начнем поворачивать к себе, посмотрим на нас, начинаются наши болезни. Тут болит, там колет, там недомогание, там дыхания нет, там еще. Господи, до таких пор, ну как? И начинается нахер оханье, да? И бывает иногда больные, что приходят целый час, они и два могут рассказать за свои болезни. Они лучше врачей, они знают все таблетки, они знают все составы, они все отлично знают, думаешь, интересно, когда не учился на медика. Братья и сестры, это тогда, когда мы смотрим на себя. Вот смотрите, Петр, вот идет по воде, смотрит на Христа, идет по воде. Как только посмотрел на воду, все, Петр пошел ко дну. Господи, спаси меня, протягивает руку. Хорошо, что Иисус был рядом. Утонул бы этот опытный рыбак, если бы Господь его не вытащил оттуда. Братья и сестры, как сегодня? Мы по воде идем или тонем? А? Это тогда, когда мы смотрим на себя. Когда перед нами наши проблемы, а они будут умножаться. Чем больше на них будешь смотреть, чем больше будешь думать, чем больше они становятся. И к вечеру ты вообще уже ничего не увидишь. Только все эти свои проблемы. И молитва не пойдет. Потому что они настолько высокие, а сатана добавляет все время, а вот еще, а вот еще, вот еще. И это только лишь потому, что вот так и жители Капернаума. Христос по улицам идет, Христос исцеляет, Христос воскрешает, Христос делает... Они остаются такими черствыми, жестокими людьми, которые совершенно ничего не касалось. Однажды одна сестра говорит, ну, вчера было такое собрание. Говорит, если бы можно было второй раз прийти и падать на колени, я бы это сделала. Ну, как люди могут удержаться? Ей непонятно, да? Бывает и так, и у нас. Кажется, ну, как люди не могут это понять? Есть же такие, которые год ходят на собрание, два ходят, три ходят, а никакого толку. Хорошо, что они ходят, но, смотрите, а вдруг придется жизнь? А тогда что? Если бы эти силы были явлены, Христос говорит, без сомнения, они бы уже покаялись. А вот эти люди, нет, сколько сил явлены, братья и сестры, вот в нашем здесь, можно сказать, в Дзержинском районе, да? Сколько в нашем Новосибирске, сколько, наверное, нет уже тех мест, где не проповедовало Слово Божие. Сколько таких мест? И я замечаю, братья и сестры, вот как раньше старые люди говорят, верующие, у нас в одной деревне, там в Алтайском крае, как-то я был поражен. Один человек, юноша, он покаялся перед смертью и захотел, чтобы его похоронили в этой деревне. Я был возмущен. Я говорю, ну надо же еще его кости везти 35 километров. Это же машину надо, это теперь дороги нет, зимой. Но такое внутреннее я просто негодовал. Но завещание есть завещание. И вот что же вы думаете, когда мы приехали, я познакомился, хотя и знал эту деревню, но просто историю я не знал. Оказывается, раньше там была большая церковь. Там был молитвенный дом. Там служили, там проповедовали, а теперь ни одного верующего нет. Почему? Посмотрите, почему? Почему вот эти места, где сегодня церкви, там через время может не быть? А там, где нет, там именно появляется. Смотрите, вот эти силы, которые явлены, они идут, а люди не понимают. Люди совершенно не думают о действиях Божьих. И вот Христос здесь. Я не знаю, кто там слушал Иисуса Христа. Но Он это говорил, наверное, не в доме. Он говорил это, скорее всего, на улице, где-то, может быть, где народ собрал, собравшись. И Он произнес эти слова. И эти слова, они, может быть, остались даже без внимания многими жителями. Но они шли этим путем, но все-таки эти слова были сказаны. И поэтому мы это читаем сегодня, братья и сестры. И я говорю, я никогда на эти слова не проповедовал, и сегодня у меня была борьба, а вот не мог обойти их. Поэтому, друзья дорогие, хотелось сегодня обратиться к каждому из здесь присутствующих. В первую очередь, я сказал, это слово коснулось меня. Давайте мы проверим, сколько помним мы, сколько сил было явлено нам в нашей личной жизни. Часто, когда люди приходят, говорят, долго Бог меня вел. Годами я шел, упирался. Смотрите, братья и сестры. И только долготерпение Божье. Но разве это будет бесконечно? А может быть, сегодня Бог скажет, как однажды сказал царю, ты взвешен на весах и найден очень легкий. И что же он? Правда, Даниил разгадал ему эти слова, но они ничего не дали. Он был убит, его жизнь кончилась на этом. И почему? Даниил объяснил ему, что с отцом так было, и он это не принял, он не покаялся, и поэтому действительно жизнь его, она пришла к концу. Поэтому, друзья дорогие, сегодня у многих, наверное, проблемы, у многих вопросов. Но, братья и сестры, я бы хотел от имени Господа сказать, что сегодня Бог делает все для того, чтобы мы покаялись, чтобы мы примирились с Богом, чтобы мы наша жизнь, наше служение изменилось, и мы начали делать так, как хочет наш Господь, чтобы те силы, которые явлены в нас, в нашей личной жизни, в наших семьях, вокруг нас, чтобы это было не напрасно. Люди многие думают, сколько Бог тратил со мной, и все, на этом, кажется, заканчивается. Но это его дело, это вечная любовь, это вечная милость, оно обновляется каждое утро. Оказывается, братья и сестры, будет суд, и на этом суде будут явлены эти силы, то есть взвешены на показ, сколько сказано этому тому, и поэтому будет суд, отрадней будет тем, где меньше явлены эти силы. Я сегодня далек от того, чтобы запугать кого-то. Но я хотел бы просто, чтобы как мы, братья и сестры, так и все слушатели, все те, которые еще сегодня не вступили на этот путь Божий, не раскаялись, тут так прямо и написано, они бы покаялись. Желание нашего Господа – это чтобы мы покаялись. Это чтобы мы примирились с Богом. Это чтобы мы взвесили, сколько мы каждый день получаем от нашего Господа милости – а сколько отдачи, сколько пользуется нами Господь, сколько Он может получать, вот, ну, если так сказать, той прибыли, как вот этих трех рабах, которых Он потом призвал, и сказал, а почему я не могу свое добро получить с прибылью, то, что я вам отдал, да? Двое выполнили, а один ничего не сделал. Это сегодня относится к каждому из нас. Поэтому пусть Господь благословит нас и поможет нам сегодня, чтобы мы, друзья дорогие, могли со всей серьезностью сказать сегодня, Господи, помоги мне покаяться, помоги мне так жить, чтобы то, что Ты мне даешь, все-таки я мог возвращать с прибылью. А те, которые еще не примирены с Богом, Бог сегодня зовет. Он сегодня из-за любви к нам говорит об этих чудесах, чтобы потом, друзья дорогие, мы не могли потом каяться, плакать, когда уже будет поздно. Дорожите благословением, что даровано вам Христом. Жизни прочной не смолкнет пыли, если в сердце любовь костром. Совершилось тебе рождение, даром сердцу венчание чудес. Дорог сердце.